Михаил Федорович ловил обрывки чужих разговоров, отдельные фразы, которые, словно мазки на холсте, составляли для него целостную картину происходящего. Улучив момент, к русскому посланнику подошел Талейран. В полголоса попросил передать пакет Александру Первому. Орлов почувствовал, что здесь, вероятно, кроется измена, и не ошибся. Князь давно уже принял сторону бурбонов. Отдав послание, Талейран быстро исчез в покоях маршала. Потом в гостиной появился генерал Жерарден, адъютант Наполеона. Заметив Орлова, он подошел к нему, начал разговор так, как будто они виделись только вчера, а не 2 года назад в Вильне. Впрочем, беседа не получилась. Генерал изъяснялся намеками и угрозами, уверял собеседника в силе французской армии. Тот же бесплодный разговор с подсчетом всех преимуществ и недостатков воюющих сторон, анализом успехов и неудач, продолжался во время долгого ночного обеда. Всей силой своего незаурядного красноречия Орлов старался внушить оппонентам мысль, отнюдь не в качестве завоевателей пришли русские на французскую землю. Кажется, это ему удалось. Выйдя из-за стола, полковник уселся поудобнее в углу зала и задремал, отрешившись от всего происходящего вокруг. «Вот сон победителя», — услышал вдруг Михаил Федорович чей-то негромкий голос. «И честного человека», — добавил кто-то другой. От этих слов у Орлова стало теплее на душе. Французы верили ему. Около 2 часов ночи парламентера, превратившегося в заложника, разбудил звон шпор. Вошедший в зал адъютант известил о прибытии полковника графа Пара, который доставил Орлову письмо от Нессельроде. «Милостивый государь! Его Величество, государь-император, по соглашению с господином фельдмаршалом-князем Шварценбергом, находит более выгодным для союзных армий не настаивать на том условии, которое было прежде предлагаемо для очищения Парижа. Но союзники предоставляют себе право преследовать французскую армию по дороге, которую она изберет для отступления своего. Итак, вы уполномачиваетесь вместе с господином полковником Паром заключить конвенцию относительно сдачи и занятия Парижа на тех условиях, в которых мы согласились до отъезда моего с господами-герцогами Тревизским и Рагузским. Примите, милостивый государь, уверение в особенном моем к вам уважении. Граф Нессельроде. Бонди, 18-30 марта 1814 года». Уже через 1/4 часа Орлов, маршал Мармон и полковник Пар составили бумагу, озаглавленную просто и ясно — «Капитуляция Парижа». При общем гробовом молчании герцог Рагузский громким и ясным голосом прочел текст. Статья 1. Французские войска, состоящие под начальством маршалов-герцогов Тревизского и Рагузского, очистят город Париж 19-31 марта в 7 часов утра. Статья 2. Они возьмут с собой всю артиллерию и тяжести, принадлежащие к этим двум корпусам. Статья 3. Военные действия должны начаться вновь не прежде, как спустя 2 часа по очищении города, то есть 19-31 марта в 9 часов утра. Статья 4. Все военные арсеналы, заведения и магазины будут оставлены в том состоянии, в каком находились до заключения настоящей капитуляции. Статья 5. Национальная гвардия, пешая и конная, совершенно отделяется от линейных войск. Она будет сохранена, обезоружена или распущена по усмотрению союзников. Статья 6. Городские жандармы разделят вполне участь национальной гвардии. Статья 7. Раненые и мародеры, которые найдутся в городе после 9 часов, останутся военнопленными. Статья 8. Город Париж передается на великодушие союзных государей. Маршал замолчал, положил бумагу на стол. За французскую сторону текст капитуляции подписали полковники Фавье и Дюсис, за русскую — Орлов и Пар. Итак, Париж пал.